Кто бы это ни был, он умер во время операции. Они убили его, пытаясь спасти. Хикс подошел к Рипли и заглянул в рапорт. Но он не успел ничего прочесть. Неожиданно среагировал детектор движения. Четверо десантников развернулись и стали проверять лабораторию шаг за шагом. Хикс развернул свой прибор в сторону баррикады. «Где-то сзади нас», — он показал рукой в сторону коридора, из которого они только что пришли. «Один из нас?» Рипли инстинктивно передвинулась поближе к капралу. «Трудно сказать. Этот малыш не слишком точный. Он выполнен так, что работает даже при небрежном обращении с ним солдат вроде меня, но он не принимает решений». Горман связался с Эйпоном. «Эйпон, мы в медицинском и кое-что нашли. Где твои люди?» Он опустил на лицо щиток с планом колонии. «Кто-нибудь есть в секторе Д?» «Никого». Голос сержанта был хорошо слышен им всем. «Мы все в операторское центр управления, как было приказано. Вы хотите, чтобы мы составили вам компанию?» «Нет, пока нет. Если что, мы сообщим». Горман выключил связь и убрал микрофон. «Пошли, Васкес». Она энергично кивнула и перевела смарт в боевое положение. Тот со щелчком встал на место. Васкес и Хикс стали медленно продвигаться в сторону источника сигнала. За ними следовали Фрост и Вишбовский. Капрал повел их обратно в главный коридор, а потом свернул направо по стальному лабиринту. «Сигналы усиливаются, и они точно не механического происхождения». В одной руке он держал детектор, другая лежала на винтовке. «Какие-то хаотические перемещения! Черт возьми, где мы?» Берг быстро окинул взглядом помещение. «Кухня. Если мы пройдем немного дальше, то должны увидеть кухонное оборудование». Рипли чуть замедлила шаг, ее обогнали Вишбовский и Фрост. Внезапно осознав, что сзади никого нет, она поспешила за остальными. Предположение Берка подтвердилось. Прожекторы запрыгали по блестящим поверхностям громадного кухонного оборудования, холодильникам, плитам, различного вида резкам и стерилизаторам. Но Хикс даже не обратил на все это внимания, целеустремленно следуя за сигналом. Оно снова движется. Васкес ледяным взглядом окинула помещение. А здесь было где спрятаться. Васкес нежно погладила пульт управления оружием. Впереди виднелся длинный разделочный стол. «Куда?» Немного поколебавшись, Хикс кивнул в сторону длинного ряда машин, предназначенных для обработки замороженного мяса и овощей. Осторожно ступая, словно шагая под какой-то торжественный марш, десантники направились в указанном направлении. Споткнувшись о металлическую канистру, Вишбовский пнул ее так яростно, что та еще долго гремела в темноте. Ему удалось сохранить равновесие и самообладание, но Рипли чуть было не залезла на ближайшую стену. Детектор капрала непрерывно пищал, почти гудел. Это гудение перерастало в жалобный вой. Вдруг с правой стороны раздался грохот падающих кастрюлей, какая-то тень промелькнула между столами. Васкес быстро развернулась, ее палец уже лежал на курке. В это самое мгновение винтовка Хикса ударила снизу по тяжелому стволу ее оружия. Заряд ударил в потолок, разбрасывая в стороны капли расплавленного металла. Васкес обернулась и закричала на него. Не обращая на нее никакого внимания, Хикс пробежал чуть вперед и перевел луч своего фонаря куда-то вниз. Он оставался в таком положении несколько мгновений.